Он легко соотносил улавливаемые им мысли и желания с той комнатой и тем мозгом, где они родились, все возможные виды мыслей и страстей. Он, Эркюль Барфус, был наделен редчайшим даром. В этом доме концентрация тоски была почти невыносимой. Тоски по нежности, по боли. Атмосферу пронизывали желание отведать запретный плод и желание причинить другому страдание. Это последнее желание, проистекающее из самых темных глубин души, пугало его более всего, потому что Эркюль осознал, что оно свойственно человеческому роду. Он мог проследить вспышки его доисточника, угадать болезненную страсть. Он не видел ни людей, ни их лиц, но он ощущал их жуткие фантазии. Когда случилась эта трагическая история с Магдаленой Хольт, он уже тогда знал, кто это сделал. Он обнаружил преступника намного раньше. Он почувствовал его опасность в водовороте мыслей и желаний, наполняющих дом каждый вечер. Насколько он себя помнил, он всегда обожал девочку по неизъяснимой прихоти судьбы, появившуюся на свет в тот же вечер, что и он. Начало этой любви таилось во тьме первых дней, когда мир еще не обрел в его сознании ясных контуров. Он не мог бы назвать первое связанное с ней воспоминание, потому что она всегда была с ним так же естественно, как воздух, которым он дышал, как ночь и день. Их вскармливали в одной и той же комнате. Они спали в одной постели, играли в одной песочнице. Их окружали одни и те же женщины, известного сорта, с нелепыми и несчастными судьбами. Они были детьми одного и того же заведения. Отцы были неизвестны, и они были связаны друг с другом неисчерпаемой мистерией любви. Мать Генриетты в ту январскую ночь под звон колоколов, как и доктор Гёц, пришла к выводу, что счастье и понятия не имеет о справедливости, и у нее постоянно возникало чувство, что все уже давно записано в книге судеб, и никто из людей не в силах изменить эту запись, а сам автор ни за что не признается, что совершил ошибку. Ее сестра, по несчастью, должна была умереть, чтобы она сама осталась жить. А несчастный мальчик по чьему-то предначертанию должен был родиться уродом, чтобы ее дочь была совершенно здорова. Первое время после рождения детей эти мысли переполняли ее настолько, что она чувствовала себя в опасном долгу перед провидением. Она хотела даже, чтобы как-то загладить свою несуществующую вину, усыновить мальчика, но мадам Шаль, чье слово было законом в маленьком королевстве, передала все материнские обязанности Магдалине Хольт. Впрочем, формальное родство было бы совершенно ненужным подтверждением их связи. Душевные узы были крепче кровных. Они тянулись друг к другу, едва научившись ползать. Они все делали вместе, и приходилось иногда применять силу, чтобы оторвать их друг от друга, когда приходило время сна. Они думали об одном и том же одновременно. Одновременно ощущали голод и жажду, поводы для смеха и плача были одинаковы. Некоторые считали такие совпадения жутковатыми, когда, например, у детей прорезался первый молочный зуб в один и тот же июльский пятничный вечер, и первый шаг свой они сделали тоже одновременно весной, когда роскошная гроза сотрясала стены заведения мадам Шаль. Немалое удивление вызывало и то, что они, казалось, понимали друг друга без слов, никогда не разговаривали во время игр, им не надо было даже смотреть друг на друга, чтобы совершенно точно угадать желание. Точно так же один из них, непонятным образом, всегда знал, где находится и что собирается предпринять другой. Эта странная пара трогала девушек до слез.